Нина никак не могла прийти в себя. Она лежала на заднем сиденье Гранда Чероки Николая. Большой, мощный американец увозил ее с места расстрела. В кого и кто метил, предстояло узнать. Считать, что охотились на нее, как предположил Бероев, не хотелось. Юлька сейчас неслась в его джипе в больницу. Он не стал вызывать скорую, не желая шумихи. Близлежащие высотки уже обследовали, но стрелять могли и из леса, покрывающего высокий холм в паре километров от трассы. Напасть на посетителя клуба, где обычно отдыхают ФСБшники, было вызовом, и его приняли. Олег рвал и метал, коротко пообщавшись с выскочившими на подмогу коллегами. Он молча втолкнул Нину в машину друга, велел лежать всю дорогу и не высовываться. Сейчас тот читал ей лекции. «Поэтому мы и хотели спрятать тебя на некоторое время. Что вы за народ, бабы? Никогда не хотите слушать умных советов». «Это ты Бероеву скажи. Ждать от него еще одного насилия надо было?» «Я бы не дал». «Уже дал. До сих пор с ужасом вспоминаю ту ситуацию». «Тихая. Прости, не углядел». Он тяжело вздохнул. «Впрочем, как и сейчас. Если хотят убить, то сделают это. В этот раз лишь пугали. Но что будет в следующий?» «Пугали? В следующий?» Холод в груди и дрожь в пальцах. «А иначе почему выстрел в плечо? Профи не промахиваются так по-глупому и добивают вторым выстрелом». Нина закрыла глаза, борясь с подступившей тошнотой. Их с подругой только что пытались убить, и возможно, что Юлька пострадала из-за нее. «Логичный финал!» Она нервно хохотнула, поджав к животу ноги. «Все забрали, осталось добить по их вине. Знали бы эти отморозки, что им скажут спасибо, нашли чем Аркадия Борисовича пугать». Николай, вывернув руль, свернул в тесный проулок, а вынырнул на трассу лишь через пару кварталов. Не заметив слежку, он немного расслабился, решив успокоить и Нину. «Это не твой муж покушался, не каркай. Подумай о дочери, самое ценное ждет тебя в Одинцово». Он с горечью добавил. «Все бы отдал, чтобы Нютка была сейчас рядом, а не в далеком Якутске». «Прости, я не знала». Она прекрасно понимала, о какой Нюте идет речь. «Цени, что есть, и не раскисай». «Недолго осталось. Всех разом сгребут, и сможешь вздохнуть свободно». «Может, мне свалить из страны на время?» Николай хмыкнул. «Кто тебя там прикроет? Ты понимаешь, какие деньги стоят на кону? Вырежут в первом проулке, да и для Алиски это не вариант, опасно». «Что делать?» «Не светиться, а ждать. Как они могли узнать, где ты будешь?» С Юлькой созванивались несколько раз, и она смсилась в кафе с мамой. Та в гости на неделю приехала. Они разговаривали, не видя друг друга. Нина полу лежала, опираясь головой на согнутую в локте руку. «Понятно. Сотри с телефона всю информацию и выброси подальше от Одинцова». Он внимательно следил за дорогой, изредка бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Дам тебе запасной. Похоже, отслеживали блонду». «Что с ней будет?» «Ничего страшного. Пуля на вылет. Подшаманят немного и станет как новенькая». «Со шрамом на видном месте. Пока полностью не затянется, не зашлифовать». «Чем не девушка Джеймс Бонда?» Он ухмылялся внезапно пришедшей мысли. «Взяла бы твоя подруга Бероева в оборот». «Что случилось?» Стас сидел на коленях, в ее ногах, помогая снять ботинки на толстой подошве. Он смотрел снизу вверх, потребовав: «Не молчи и не отводи взгляд». «В Юльку стреляли». «Что?» Тракторная подошва стукнула по толстой плитке кафеля. «То, что находится рядом со мной, опасно для жизни». Она крепилась из последних сил, чтобы не завыть в голос. Круглый подбородок трясся, уголки губ поехали вниз. Она опустилась на колени рядом. Если бы не тормознула на крыльце или шла рядом с Бероевым, то... Нина всхлипнула. «Сейчас он вез бы меня в больницу, и не факт, что с пулей в плече». Слезы хлынули градом. Стас прижал ее к груди и, как ребенка, гладил по голове, придерживая второй рукой за спину. Она уткнулась носом в теплое широкое плечо, выговаривая между шмыганьем носа. «Когда это закончится? Я как будто попала в ловушку и живу сейчас чужой жизнью». Она стукнула кулаками по полу. «Хочу проснуться, и чтобы все было как раньше». «Не получится». Он поцеловал густую макушку. «В том раньше не было меня, а я уходить не собираюсь. Жить-то будет?» «Да». «Значит, не собирались убивать. Это запугивание». Он отстранился, встряхнув худенькие плечи. Голубые глаза с нежностью смотрели в заплаканные серые. «Обещаю быть рядом. Я не уйду. Даже если прогонишь, отступлю лишь за тем, чтобы вернуться. Увезу тебя из страны к твоему любимому океану». Убедительно твердый голос, и не верить невозможно. Поцелуи покрывали лицо, шею, ложбинку выше ключицы, ниже, между грудей. Она подхвачена на руки, торопливо стягивает одежду, сидит на нем, расставив ноги по обе стороны от крепких бедер, приподнимается и одним движением вбирает внутрь себя большую крепкую плоть. Неспешные движения с полным проникновением и выгнутая спина, холмики грудей, подставленные под поцелуи, втянутые жадным ртом вишни сосков, обласканы и прикусаны. Мочки ушей горят чуть выше сережек, бархатно-проникновенный шепот в ухо с обещаниями того, что станет делать дальше. Слез больше нет. Есть стоны, но от восторга. Шлепки голых тел, желание раствориться, слиться с мускулистым любовником. Мягкое тесто, из которого он лепит их общее удовольствие. Пальцы, вжатые в круглые бедра, подсказывают ритм и больше ни одной думы о смерти. Они вместе плывут в горячем океане любви, покачиваясь на крутых волнах блаженства. Острый восторг ощущений внутри живота. Капельки пота на шее, волосках, покрывающих широкую грудь. Она слизывает их солоноватый вкус. Гулкий стук сердца под ладонями. Она обхватывает мощную шею спасательным кругом изящных рук, притапливая светловолосую голову в податливой гладкой коже. Эйфория и наслаждение выбиты последние панические мысли из головы. Она снова готова жить и бороться за счастье свое и дочери. Благодарный вскрик тому, кто знает, чем можно ее утешить. Стас. И его неизменное. Люблю тебя. Она вчитывалась в отксеренные страницы, сидя в постели, пытаясь разобраться в цифрах. Вереница фамилий и названия предприятий. Она вдруг остановилась в недоумении, глядя на немалый процент одного из инвесторов. Ковалев Игорь. Тихо вслух. Этого не может быть. Мысли роем. Почему молчал? Получается, был в курсе всего с самого начала? Что он там говорил? Покупает фирмы на грани разорения, вливает деньги и запускает по новой или распродает частями? Что такое? Стас уткнулся носом в загорелое бедро. Ты видишь сквозь спину? Ты ее напрягла сейчас и вскинула голову. Он ухмыльнулся. Секрет прост. Делаешь так, когда чего-то не понимаешь. Мне срочно нужно позвонить. На время смотрела? Плевать. Она выскочила на балкон и настойчиво давила на вызов, пока на той стороне связи не взяли трубку. Хриплый голос. «Кто?» «Я». «Что-то случилось?» Тоном, полным тревоги. «И давно ты инвестируешь в компанию Павла?» Тишина, а затем ответ без тени сожаления или неправды. «Это бизнес, я говорил, чем занимаюсь». Умолчав самую малость, что ты в курсе всего происходящего в холдинге и мог меня предупредить. «Не мог». Светличный в один момент принял решение. Я не вхожу в совет директоров. А еще через секунду то, что больно резануло по нервам. Вернее, не входил до того собрания. Заменил тебя. И как мне теперь тебе верить? Никак, если не хочешь, но... Я верну тебе все, что он отнял. Каким образом? Уже над этим работаю. Твердо, уверенно, без капельки фальши. Нина сжала полы толстовки с начесом. Холод натянутых до предела нервов пробирал до костей. «Сегодня стреляли в мою подругу, хотя целью была я». «С тобой все в порядке?» И снова ни капли наигранности, Ковалев действительно был ни при чем. «Попробую узнать по своим каналам, кто за этим стоит. Но это точно не проблемы холдинга. Там все чисто. По крайней мере, я не знаю обратного». И через время оглушающей тишины слова, бьющие в душу. «Я люблю тебя много лет. И столько раз поступал неправильно, нерешительно, с опозданием. Ты живешь стремительным ритмом, порой не задумываясь. Дай помочь тебе. Не делай поспешных выводов». «Хорошо, но сейчас и мне нужно время». Она закрыла глаза, пропуская прохладный ночной воздух сквозь легкие, понимая, что Игорь не лжет. Иначе зачем бы он тратил большие деньги на ее отдых и не только? Сброшенная им сумма на новую карту обеспечивает привычный уровень жизни Алисы. «Не отказывайся от меня», — уговаривал он. «Дай возможность надеяться». «Прости за поздний звонок». Она ушла от ответа. В любое время. Нина ловила на себе задумчивый взгляд блондина. Говорить на тему звонка она наотрез отказалась. Папка раскрыта и изучена наполовину. Есть незаконные сделки, и не одна. Она может свалить этим Павла, настучав в налоговую и таможню, но что это даст? Ему проблемы, да, но до срока дело вряд ли дойдет. Банкротство и невозможность помогать Алисе? А если Ковалев на самом деле сможет вернуть ее офис? Доносом она свалит все, похоронив и себя. Нина нервно стучала пальцами по кипе бумаг. Бероев не стал бы обнадеживать понапрасну, тут еще должно что-то быть. Детская санитарная карта Светличного. Она усмехнулась. Олег все-таки прислал ее. Что есть там такого, о чем она не знает? Она листает пожелтевшие от времени страницы. Павел всегда отличался отличным здоровьем. Положенный раз в год осмотры, редкие простуды, пару раз он переболел гриппом и вдруг... Эпидемический паротит. 15 лет. Обратился к врачу через 2 недели. Простатит. Опять простатит. Она судорожно бьет пальцами по клавиатуре макбука в поиске причин заболеваний, признаков и возможных последствий. Как удар молнии, бесплодие. Но проведены куча исследований, анализов, и все в норме, совершенно здоров, но... Закручиваются воспоминания. Гормональные таблетки в аптечке, но они не ее. Слишком частые консультации у уролога. Витамины, как он говорил, для поддержания бычьего здоровья. Она смотрит округлившимися глазами на Стаса, наконец-то поверив в его отцовство, но в голове не укладывается, почему Павел молчал. Процент такого осложнения небольшой и много методик лечения. И если был хоть один шанс, его вылечили. Единственный ответ мог дать тест ДНК. Если Олег его не достанет, то будет делать сама. Что еще вычитала? Стас пытается заглянуть в толстую связку тетрадных листков. Она захлопывает подшивку. Пока не могу сказать, это не моя тайна. Как считаешь нужным? В голосе проскальзывает обида или ревность. Нина прищурилась. Вот и первое облачко на горизонте, а что будет дальше? Сказка всегда заканчивается, и дай бог, чтобы финал был счастливым. Он чувствует ее настроение. Прости, даже в мыслях не хочу тебя с кем-то делить. Но эти кто-то существуют, и это реальность. Я не могу одним днем избавиться от мужа и поклонников. Я живу на деньги друга. Уровень развития Алисы напрямую зависит от их помощи. Она видела, как темнеют глаза тренера, как их наполняет какая-то безысходность. Я вложил все деньги и смогу сейчас отдавать лишь зарплату. Возьму подработку. Но ты понимаешь, что их недостаточно? Она смотрела открыто в глаза. Да, я от этого готов лезть на стенку. Я не могу пока искать работу. То, что сегодня случилось с Юлькой, может повториться. Бероев обещал, что все разрешится неделей. Стас ударил кулаком по постели. Почему ты должна тянуть жилы, чтобы растить нашу девочку? Потому что она моя дочь в первую очередь. И пока тест ДНК не докажет обратного... Лиска – дочь Светличного, а значит, в любой момент он может на нас натравить опеку и забрать ее. «Не отдам», – грозный рык. Нина горько усмехнулась. «А куда ты?» – она запнулась, исправившись. «Куда мы денемся?» Долгий вызов. Телефон, брошенный на подоконнике, надрывался. «Кто может быть в это время? Не бери». Нина поднялась и взглянула на экран. «Не могу это, Бероев. Скажет, что с Юлькой». Она приложила экран к уху, готовясь, как обычно, выслушать отповедь. Светличного только что пытались убить. Кулаком по виску. Он в тяжелом состоянии в реанимации. И тут же попытка успокоить. С Юлькой все хорошо. Но этого она уже не слышит. Сердце ухнуло вниз. 2 покушения за 1 день. Лиска сегодня могла остаться сиротой. Как? Голос дрожит в ожидании услышать про снайпера. Авария. Он направлялся в Одинцово. Грузовик перекрыл перед носом дорогу. «Ты говорил, что его ведут!» Проморгали. «Что делать мне?» Она побледнела, как смерть. Губы дрожали, с трудом проталкивая слова. «Ждать до завтра. Сейчас проводят аресты, ты...» «Давай позже про то, что должна. Мне надо прийти в себя». Она тяжело опустилась на кровать, с трудом пробормотав под нос. «Стас, не трогай меня сейчас. Павла пытались убить. И неизвестно, сумеет ли он выжить».